Следующие дни мало чем отличались от предыдущих. Девка приходила ко мне каждый день по 2-3 раза, издеваясь надо мной час, а то и полтора. Каждый раз я показывал, что мне все это не нравится, что заводила девку, которая оставалась для меня безымянной, все больше и больше, отчего она придумывала и все более извращенные игры. Последние 2 дня я вдруг обнаружил, что за пару минут до ее прихода основная камера отключалась. Это может засечь только профессиональный взгляд. Никаких красных диодов там не было. А тайной не скажу, ее я обнаружил в световом плафоне, но, видимо, тоже. Третья камера находилась в санблоке. Последние 4 дня я готовился к побегу. Основную скрипку играли девушка, что издевалась надо мной, и ее заколка, которую я украл из ее волос как раз 4 дня назад, когда она, усталая и мокрая от пота, привалилась на мою грудь и неожиданно уснула, посапывая своим красивым носиком. Я бы полюбовался ею, если бы не то, что она творила со мной последние дни. Так вот, она уснула, а чуть позже мое тело начало отходить от паралича, и я пошевелил рукой, отчего девка проснулась, вскочила с меня и, быстро одевшись, ускакала. У меня же в руке осталась зажата ее заколка. В санблоке под наблюдением Искина особо над ошейником не поработаешь, хотя снять его шанс есть. Этот ошейник относился к временным, для перевозки рабов. Те, которые надевали постоянно, можно было снять только срезав резаком. Да и то это не так просто. В большинство ошейников были имплантированы взрывные устройства. Чуть что не так, и бум. В этом ошейнике взрывчатки не было, по весу чувствовалось. Так что ночами под одеялом я ковырял замок ошейника. А это, поверьте, не так просто. Тут главное не шевелиться, а то Искин сразу прочухает, в чем дело. Приходилось якобы часто ворочаться сбоку на бок, чтобы не настораживать его, и в эти моменты работать с ошейником. День освобождения я назначил на 9-е сутки полета. Под постоянными издевательствами и особую роль тут играла девица. Именно она должна мне дать дорогу к свободе. Я старался не волноваться. Ко всему прочему, Искин следил за моим состоянием. Хотя, когда у меня бывала мучительница, мои физические показатели явно близились к нулю. И ведь не пригрозишь им, отбрешутся там, что хорошо ко мне относились. Вон, даже один из членов команды делил со мной постель к обоюдному согласию. Все, только чтобы раб был счастлив в полете. Думаю, в таком случае представители Геккона были бы довольны. А раба кто будет спрашивать? За минуту до прихода девушки-мучительницы камера в углу отключилась. Я встал и стал прогуливаться по комнате. Был я совершенно голый, так как во второе свое посещение мучительница забрала одежду. Ей, видите ли, надоело меня постоянно раздевать. Так что ее приходы я всегда встречал обнаженным. Да и она к этому времени посещала меня в одном только платье, без белья, сразу же приступая к мучительным пыткам. Кстати, в последнее время я даже начал к ним привыкать. Та это видела и пыталась придумать еще что-нибудь, только чтобы унизить меня посильнее. Сейчас, прогуливаясь недалеко от двери, я почувствовал знакомое онемение, только ослабленное на порядок, и повалился на мягкий пол. Пшикнув, отошла в сторону дверь, и я увидел перед собой прелестные ножки с покрытыми лаком ногтями. Вот девушка поставила мне ногу на грудь, позволяя снизу рассмотреть, что ничего под платьем нет, и с издевкой сказала: «На полу так на полу. Милый, сверху будешь ты или, как всегда, я?» Конечно, здесь надо было бы ответить красивой фразой, типа «Гори в аду, извращенка чертова» или «Поищи другую жертву». Но в данном случае было не до красивых слов. Тут не сценарий фильма, а жизнь. Молниеносно вскочив, я нанес девушке удар кулаком в основании затылка, вырубая ее, при этом подхватывая на руки, застегивая на ее шее ошейник и убирая самодельный прерыватель. Ведь когда браслет открываешь, идет сигнал Искину. Вот я и сделал небольшой прерыватель, что замкнул контакты, отвечающие за открытие ошейника, и совершенно спокойно его снял, оставив на шее. так что меня слегка все-таки парализовало, но не так сильно, чтобы я не смог действовать. Мне нужны были доли секунды до поднятия тревоги. Эти секунды прерыватель мне и дал. Бросив девку, я успел прошмыгнуть в щель закрывающейся двери и оказался в коридоре. Еще когда я застегивал рабский ошейник, то активировал наконец нейросеть. И пока она запускалась, я голышом бежал по коридору крейсера третьего класса типа «Жюрин», как я успел понять по внутренним помещениям, в сторону отсека с разгонными двигателями. Почти сразу мой побег был обнаружен эскином, и под потолком взвыла боевая сирена. Только на больших кораблях у инженеров были свои рабочие места. Это я о кабинетах, куда стекалась вся информация о работоспособности судна. На крейсерах же подобного не было. Я имею в виду ниже восьмого класса. У тех, что повыше, они были. Но на крейсерах были кабинеты старшего техника. Именно туда я и бежал. Мне нужен был доступ к компу. Подскочив к двери, я безуспешно подергал ее. Она была заблокирована эскином. Подозреваю, все входы-выходы из этого коридора тоже. Разозлившись, я рявкнул. Ну, сами до этого довели. Подскочив к щитку коммуникатора на стене, я открыл его и, вытянув из небольшого компа нейрошнур, напрямую подсоединился к нему с помощью нейросети. Искин пытался противоборствовать мне, не давая доступ к сети. Но в принципе мне этого и не надо было. У меня в архиве нейросети лежали до поры до времени самые убойные вирусы разных направлений, которым я до этого часа не находил применения. Выпустив 5 вирусов, как раз специализированных на небольших крейсерах, даже таких допотопных, я отключился и побежал в технический сектор. Искину сейчас не до меня. Он, пустив всю вычислительную мощь как свою, так и других двух искинов, с трудом боролся с вирусами, постепенно отсекающих его от разнообразного оборудования. Поэтому я беспрепятственно откинул крышку техсектора в сторону и с трудом протиснулся в узкий проход рядом с реакторным отсеком, предназначенный для дроидов. Только я закрыл крышку и немного продвинулся вперед, как послышался топот нескольких человек и командный рык капитана. «Обыщите все помещения! Эрих, выводи люмерца из гипера!» «Не могу, Нур!» «Лик сообщает, что атакован боевыми вирусами, он не может их сдерживать. Противовирусные программы не помогают, только немного сдерживают их. Лик умирает, они убивают его!» Послышался хриплый, явно из динамиков, панический ответ пилота. Тот, видимо, находился в рубке на своем боевом посту. С трудом продираясь через технические коммуникации, я едва успел укрыться за поворотом, как кто-то открыл крышку люка и осветил шахту, сообщив капитану. «Тут чисто!» Пока работорговцы искали меня по всем помещениям крейсера, я по вертикальной шахте, что вела в одну из шлюзовых, поднялся в центральный отсек корабля и вывалился в главном коридоре жилого модуля, рядом с кают-компанией, испачкав пол кровью и ссадин. И тут же скользнул в ближайшее помещение, оказавшееся медбоксом. Подскочив к стеллажам и шкафчикам с медпрепаратами, я стал искать то, что мне нужно, и взял 4 капсулы, пару таблеток и один аэрозоль. Бросив одну антидотную таблетку в рот, быстро разжевал ее, морщась от неприятного вкуса, и, подождав пару минут, стал пшикать вокруг усыпляющим аэрозолем. Войдя в коридор и не переставая пшикать, я направился к рубке. Большая часть охотников находилась на корме, у моей каюты камеры. Пилот же был в рубке, закрытой бронестворкой. Попшикав около входа, оставив мокрое пятно на стене, я направился на корму. Если бы Искин был работоспособен, я бы не смог так спокойно ходить по кораблю. Но тому до конца оставались считанные мгновения. Поэтому действовал я хладнокровно. Благо двери передо мной открывались сразу, при касании соответствующего сенсора на стене. Прокравшись на корму, я выглянул в коридор. Он тянулся метров на 20 и стал потихоньку пшикать аэрозолем, чтобы облако стало распространяться по нему в сторону дальних комнат, где слышались азартные крики и мелькали охотники в десантных комбезах. Долго ждать не пришлось. Буквально через минуту вышедший в коридор здоровенный охотник с лысой головой вдруг наклонился, зашатался и рухнул. Рядом упал второй. Сонный газ для меня был безвреден, но охотников гарантированно отключило на полчаса. Вырубило бы на 3, но аптечки комбезов уже наверняка начали свою работу.